Глава 53. Проект. «На сегодня все», — скомандовал Пильн, когда моя рука со скальпелем в третий раз дрогнула над трупом. «Был бы пациент живым и настоящим, вы бы уже отправили его к праотцам». «Я могу еще попробовать», — неуверенно предложила я, хотя испытывала облегчение, что занятие заканчивается, практически едва начавшись. «Не стоит». Наставник снял с себя фартук и резким движением повесил его на крючок. «Мое терпение не бесконечно, а свободных мест в морге еще много. Соблазн слишком велик». Других слов не потребовалось. Я быстро заклинанием простерилизовала инструменты, разложила их по карманам специального чехла и принялась убирать рабочее место. Леон Пильн не терпел ни малейшего намека на беспорядок. «На самом деле, обычно у меня получается лучше. Конечно, хирургом я за месяц с небольшим не стала, но руку немного набила и простейшие манипуляции делать могла. Вот только завтра экзамен, и с самого утра все идет не так». В комнате закончилось тем, что я опрокинула заготовленную для аквариума воду, едва не намочив при этом книги подруги. Думаю, пострадай наша библиотека, Элис меня в моем же аквариуме бы и утопила. Лужи искренне обрадовалась только цветочек, тут же метнувшийся к новому водоему. И чтобы вымыть пол, пришлось сначала выманивать водную саламандру на яблоко. Так что мне еще повезло, и рыжая всего лишь выставила меня из нашей общей комнаты, сказав, что мне не мешает позаниматься и отвлечься. Дескать, ей хирургия всегда помогает переключиться. Мне не помогало ничего. Так что даже Леон Пильн, никогда не делающий скидки ни на какие обстоятельства, решил, что толку от наших сегодняшних занятий все равно нет. Студенты вернулись, и на территории академии снова стало многолюдно. Забавно было наблюдать за первокурсниками. Они только заселились и познакомились, и пока ходили большими группами, восторгаясь всем увиденным. Одна такая группа сейчас стояла у проходной, обсуждая, кто желает принять участие в ежегодном соревновании по вскрытию магического периметра после комендантского часа. Я только улыбнулась. Самые отчаянные пытались вплоть до третьего курса. На четвертом дураков, то есть желающих, уже не находилось. Возле целительского учебного корпуса внезапно нарисовались знакомые лица из тех, кого я совершенно не хотела видеть. Старые и недобрые подруги меня тоже заметили, дружно, как по команде, повернув головы. Я решила не связываться и не беспокоить дурно пахнущие субстанции, к тому же мне все равно было куда идти, так что свернула на широкую дорогу, ведущую в библиотеку. Она, как основной источник знаний, возвышалась почти в центре и являлась сердцем академии. Сейчас там оказалась толпа людей, бросившихся получать учебники поновее и отбирать дополнительную литературу. Так что в библиотеке я, опять же, не задержалась. Джаред Рилл тоже был занят. В последнее время мы виделись с ним крайне редко, и на Цербера у меня времени вечно не хватало. «Привет!» — поздоровалась я с тремя головами, радостно залаявшими при виде меня. «Давайте палочку покидаю». От палочки Цербер никогда не отказывался. А недавно я поняла, что если бросить две или три палки, то головы захотят бежать в разные стороны и запутаются в общих лапах. И в итоге я могла перехватить все игрушки, пока Цербер разбирался, кто там у него главный. Жаль, что уставал старичок быстро. Хватало его забегов на 10, а дальше он, тяжело дыша, возвращался и ложился отдыхать у моих ног. Мощный хвост разметал на земле опавшие листья. Конец лета чувствовался даже в засаде с искусственным климатом. Я как-то и не заметила, как прошло время, прогулялась по разным вольерам и вернулась к отдохнувшему огненному псу. Цербер поднял головы и навострил три пары ушей, а потом зарычал и бросился вперед, натянув цепь до предела. «Так и знал, что найду вас здесь», — из-за кустов вышел завкафедрой. «Вы опоздали на занятие?» «Быть не может». Я вскочила, спешно отряхивая платье и поправляя прическу. Хотя после игр с Цербером поправлять было особо и нечего. Против огненного пса никакая прическа не устоит и не выстоит. «Еще как может. Причем мне сказали, что видели вас в библиотеке пару часов назад, а потом вы куда-то ушли». «Да, за лето все библиотекари выучили меня в лицо и всегда здоровались при встрече». Мастер Альдер подошел к нам, погладил признавшего его пса по каждой голове и вопросительно посмотрел на меня. «Простите, мастер», — вздохнула я, оставив жалкие попытки привести себя в порядок. «День у меня сегодня такой, даже Пильн не стал со мной заниматься». «Не совсем понимаю, вы сожалеете, что не занимались с наставником? Или предлагаете и мне последовать его примеру и отпустить вас на сегодня?» «Нет-нет, я готов заниматься. Может, хотя бы с мастером отвлекусь немного от тягостных мыслей?» «Волнуетесь?» — понял куратор. «Да, не знаю, как все пройдет. Не представляю, что повторять. И как завтра отреагирует на мой проект. Тоже боюсь». Саид Альдер слишком хорошо меня знал, чтобы притворяться или отрицать очевидное. И я ужасно, до дрожи и паники, боялась не сдать. Потому что теперь теряла не просто место в академии. У меня, в конце концов, дом есть. Без крыши над головой не останусь. Я теряла только-только обретенное призвание. Чем больше я вникала в создание химер, тем сильнее убеждалась, что просто должна этим заниматься. Хотя бы для того, чтобы помогать больным животным, вроде Дины, другого шанса у которых нет. Целители таким помочь не смогут. Им или всю жизнь маяться вместе с хозяевами, или идти на отбраковку. «Раз уж Леон Пильн от вас сегодня отказался, то мне и пытаться не стоит», — пошутил завкафедрой. «Я же надулась. Я так стараюсь на занятиях. Один раз не пошло, и сразу начались подколки. К тому же у меня есть предложение получше». «И какое?» «Из-за напряженного графика моей учебы выбраться мы с мастером больше никуда не смогли. К тому же пару недель назад у него началась активная подготовка к новому учебному году, и время он на меня выкраивал с трудом. Пойдемте, познакомлю вас поближе с Фениксом. Я же обещал», — улыбнулся преподаватель. «А он где-то здесь?» «Прилетал ведь пару раз во время учебного года». «Нет, я его редко выпускаю. Он такой гулёна, его потом по всей академии искать приходится. Так что обычно в комнате сидит». «В клетке?» — ужаснулась я, представив себе бедного запертого Феникса. «За кого вы меня принимаете? Конечно, свободно летает по комнате. Собственно, готов это продемонстрировать». Завкафедрой насмешливо посмотрел на меня, ожидая ответ. «А разве я могла отказаться от встречи с Фениксом?» «А ничего, что мы к вам идем?» Уже по пути в преподавательское общежитие спросила у куратора. «Вас это смущает?» — удивился преподаватель. «Меня нет. К тому же не первый раз иду, чего уж там». Мастер усмехнулся, но комментировать не стал. Он, как и всегда, выглядел просто отлично. Отросшие за лето волосы перехватывал сначала в небольшой простой пучок на затылке, а из него уже выходил короткий, чуть вьющийся хвост. И у лица больше никаких прядей не осталось. Меня же поваляли на земле и от души облизали, не сомневаясь, что запах псины, к которому я принюхалась, окружающие чувствовали без проблем. Закон подлости какой-то. В важные моменты мне никак не удается выглядеть прилично. В общежитии мы поднялись на второй этаж, и завкафедрой открыл дверь ключом. Стоило замку сработать, как внутри что-то зашумело, а уж открытая дверь послужила Фениксу явным сигналом броситься навстречу хозяину. Местер среагировал мгновенно, убрав меня за спину, и здоровая птица с радостным курлыканьем врезалась в него. «Все, все, малыш, я тоже рад тебя видеть». Мужчина взял бьющего крыльями Феникса в охапку и занес в комнату. «Поздоровайся с Элизой». Малыша пересадили мне на плечо, и я охнула под его весом. На руке его тяжело держать даже мне. К тому же ему самому неудобно и неустойчиво, и приходится выпускать когти. «Да, Ноби?» Завкафедрой почесал птицу за ухом, и довольный Феникс издал низкие гортанные звуки. «Присаживайтесь», — преподаватель указал на небольшую софу. «Будете чай или кофе?» «Чай. Боюсь, спать сегодня буду плохо и без вечернего кофе. А когда пьешь или ешь, говорить совсем не обязательно. И руки чем-то, кроме Феникса, занять хотелось». Феникса я пересадила на колени. Он напоминал большого кота, только пернатого. Но внимания ему явно не хватало, так что он с удовольствием гладился и чесался, сам подставляя голову или бока. Местер не соврал. Большая клетка стояла у окна. Скорее всего, на момент моего проникновения Феникса уже накрыли покрывалом в тон шторам, а усыпляющий газ действует на животных ничуть не хуже, чем на людей. «Прошу». На небольшой журнальный столик лег поднос с чашками и нехитрым угощением, которым Феникс сразу заинтересовался. «Да не тебе!» Легонько щелкнул по наглому клюву местер. И сел рядом на софу, поскольку единственный стул стоял возле стола, а кресел в комнате не было. И вроде не так уж близко мы сидели, но сама ситуация и атмосфера, и комната, и нахлынувшие воспоминания, и рука преподавателя, лежащая на спинке софы, недалеко от моего плеча. Я схватила кружку, чтобы хоть немного отвлечься. В отличие от некоторых, я возводить нерушимые эмпатические стены не умею. «Спасибо». Я перевела взгляд на обстановку, зацепившись глазами за стол. «Переставил», — насмешливо подтвердил местер, заметив мой интерес, и пояснил, чтобы дверь была лучше видна. «Извините». Я погладила Феникса, перебравшегося на колени хозяину. «Я тогда себя так ужасно повела. Просто как представила, что будет, если вы меня отчислите, и это показалось единственным выходом». «Ладно, Элиза, я же уже говорил, что сам во многом повел себя неправильно. Так что считайте, что мы в расчете». Завкафедрой тоже почесывал своего питомца. Наши пальцы соприкоснулись, я поспешно отдернул руку. «Ушедшая, откуда такая нервозность? Мы же просто пьем чай. У местера, судя по его спокойствию и хладнокровию, нет никаких посторонних мыслей. Да даже если бы и были. А как у вас появился этот Феникс?» Я ухватилась за нейтральную тему для разговора. «Мы с ним в одной из поездок встретились пару лет назад». Мужчина провел смуглой ладонью от макушки до кончика хвоста птицы. Ноби блаженно зажмурился. «Он же смесок, а это, считайте, что дворняжка. Хозяева таких не любят. Силы ухода маленький Феникс требует много. Нужно заложить множество навыков, развивать магию, обучить основным заклинаниям. Плюс Фениксы крайне редко дают потомство, и породистый птенец стоит очень дорого. По цене Фениксы почти как пегасы или грифоны. А тут родилось трое беспородных птенцов. И если двое были практически копии родителей, один крупный, почти образцовый Вильгельмин, а другой как фазейская мама, маленький и яркий. А этот что-то среднее и непонятное. Заводчик решил, что силы времени такой птенец не стоит, дорого его не продашь, вложенные в него средства он не окупит. А я как раз пришел осмотреть и привить птенцов и узнал, что оставлять третьего заводчик не планирует, и предложил забрать его в счет оплаты за свои услуги. «Понятно, почему он к вам так привязан». Я тоже осторожно погладила Ноби. «Вы, получается, его совсем птенцом взяли?» Если бы Феникс смог, он бы заурчал от удовольствия. А еще, к моей радости, забавно переваливаясь, вернулся на колени ко мне. Да, он еще не оперившийся был, весь в новорожденном пуху. Помню, как потом линял. Тепло улыбнулся Местер, чтобы удобнее чесать питомца, придвинувшись ближе ко мне. И пусть пространство между нами еще оставалось, это уже было на грани. Так что маяться с ним пришлось мне, но я не жалею. Ноби вырос очень сообразительным, неприхотливым, при том, что у меня никогда не хватало на него времени, и занимались мы постольку-поскольку. Зато на меня вы потратили уйму времени и сил. Со мной вы наверняка намаялись больше, — пошутила я. Ну, вы-то точно стоили всех времени и сил, — серьезно ответил Местер, глядя мне в глаза. И наши пальцы снова соприкоснулись. Слишком надолго, чтобы принять жест за случайный. Или... Ушедший, я так больше не могу. Простите, Местер. Я вскочила, спугнув Феникса. Мне пора. Надо пораньше вернуться, чтобы успеть немного подготовиться к завтрашнему экзамену. Что я несу? Какая подготовка, если тот, с кем мы должны готовиться, сидит здесь рядом? И Элли спросила не задерживаться, приплела подругу я. Так что спасибо за чай. Ноби, я пошла. Потрепала по голове ничего не понимающего Феникса. Зав кафедрой, судя по удивленному взгляду, понимал не сильно больше. «Давайте я вас провожу», — предложил Местер. «Нет, я дойду. Чего тут идти-то?» Я улыбнулась, а сама с ужасом представила, что эта пытка затянется еще минут на 10 до студенческого общежития. За дверь я буквально выскочила, накидывая на плечо сумку, и едва сдерживалась, чтобы не побежать вниз по лестнице. До общежития я дошла вдвое быстрее, за 5 минут, и влетела в комнату, перепугав Цветочек и Элис. «Что случилось? За тобой кто-то гонится?» — встревоженно спросила подруга. «Нет», — простонала я, падая на кровать и утыкаясь лицом в подушку. «Тогда в чем дело?» Рыжая опустилась рядом. Саламандра пробежала по моей спине и остановилась на подушке, тоже недоумевая, что случилось с хозяйкой. «Элис, я такая дура!» Мне хотелось побиться головой, но подушка была мягкая, а до стены тянуться неудобно. «Как ты со мной общаешься?» «Временами это сложно», — признала Элис и легко увернулась от тычка. «Вот прямо как сейчас. А вообще, привыкла уже к тебе. Расскажешь, что произошло? Тебя ведь не отчислили?» Всерьез заволновалась рыжая. «Мистер Пильн от тебя отказался?» «Откажется он как же», — буркнула я. «Не буду ничего говорить, ладно?» Опозориться еще и перед подругой не хотелось. «Ну, раз не отчислили, тогда держи». Мне на голову опустилось что-то тяжелое и твердое. «Это что?» Я приподнялась и самостоятельно прочла надпись на учебнике. «Классификация кровотечений и методы их купирования». Я вопросительно взглянула на Элис. «Сиди и повторяй», — строго велела она. «Нечего отлынивать, а то энергия у тебя, смотрю, через край. Я слишком плохо с людьми схожусь, чтобы к новой соседке привыкать. Лучше такая бестолочь, зато уже знакомая и родная. Чтобы к ночи все основные классификации от зубов отскакивали». Саламандра спряталась за меня, мне же прятаться было не за кого. И пусть информация усваивалась плохо, но помогала немного переключиться. Классификация осталась позади, как и давно минувшая полночь. Элис спала, саламандра растворилась в аквариуме, чуть светящемся в магическом зрении, а я все думала. Случилось бы что-нибудь, если бы я не убежала. Утром меня трясло. Не помогало ничего. Я даже спросила у Элис, нет ли у нее чего-нибудь успокоительного. Но подруга сказала, что у них у всех побочный эффект. Сонливость, заторможенность, а я сейчас и без того неадекватная. «Не бойся, я буду тебя ждать», — пообещала рыжая, идя вместе со мной к аудитории, в которой должен проходить экзамен. «У тебя все получится», — продолжала подбадривать Элис. «Ты все выучила. И вообще, с тобой сам Леон Пильн». Собственно, наставник уже ждал в аудитории. Сидел, откинувшись в кресле и закинув ногу на ногу. А еще был по обыкновению невозмутим, гладко выбрит и с иголочки одет. На мое появление он почти не отреагировал. Рядом с ним сидела прямая как палка и такая же худющая местрес Илис. Сегодня на ней был официальный брючный костюм, скорее подошедший бы мужчине, а гладко зачесанные волосы довершали очень строгий образ. Местрес приветливо улыбнулась мне и кивнула. Пара преподавателей с нашей кафедры сидели рядом с парочкой темных магов. Местер Альдер предупреждал, что на экзамене собираются присутствовать создатели химер. И, судя по цепким и откровенно неприязненным взглядам, они были настроены серьезно. Конкуренты со стороны целителей им совсем ни к чему. Последними следом за мной зашли и завкафедры, и наш декан, вечно занятой, но вроде понимающий и достаточно лояльный к нелегкой студенческой жизни человек. Именно его стараниями мне и разрешили эту пересдачу. «Все в сборе? Тогда начнем», — скомандовал мастер Дорван, даже не дождавшись ответа на вопрос. Времени он терять не собирался. «Элиза Риар, сегодня наш и без того необычный экзамен проходит в нетипичном формате по просьбе вашего многоуважаемого наставника. И судя по тем взглядам, которыми они обменялись с Пильном, уважением в их отношениях и не пахло. Мы рассмотрим вашу проектную работу и возможность совмещать учебу на двух факультетах». Химеру привели ее хозяева, передали мне поводок и тихонечко сели на задние ряды. Я же судорожно вспоминала заготовленную речь, но быстро поняла, что в голове гуляет ветер, и придется импровизировать. Начала с описания проблемы, подтолкнувшей нас на операцию. За прошедшее время Дина успела вырасти едва ли не вдвое. Лапы, пусть и отличались по цвету, выглядели абсолютно естественно. Швов почти незаметно, окрас шерсти плавно переходил из золотистого в серый, тоже гармонируя с основным телом. За полтора месяца сами лапы стали вдвое мощнее и заметно вытянулись, чтобы соответствовать размерам животного. И пусть они все равно маловаты и коротковаты для мантикоры, в глаза это не бросается. Самое главное, подвижность полностью сохранена, и конечности приспособились под вес и размер новой хозяйки. Все это я рассказывала сначала сбивчиво, затем, заметив интерес комиссии, увлеклась. Сама Дина активно мне ассистировала, подавая лапу и выполняя другие простенькие команды, доказывающие, что с физической точки зрения ограничений у нее нет. «А в магическом зрении лапы выделяются», — придирчиво заметил один из темных. «Циркуляции магии в них почти нет». «В качестве донора мы взяли не магическое животное», — согласилась я. Конечно, это сыграло свою роль. «Магический потенциал мантикоры снижен, причем значительно», — перебил меня второй. Мастеры прошу задавать вопросы по очереди», — скривился Пильн, которому темные не особо нравились. «Да, циркуляция магии нарушена», — согласилась я, не видя смысла отрицать очевидное. И магический потенциал мантикоры снизился. Мантикоры не владеют заклинаниями. Полет им доступен больше в виде левитации или совсем небольших перелетов для преодоления препятствий. Скорее всего, с этим возникнут трудности. Но больше всего изменение циркуляции магии скажется на продолжительности жизни и уровне регенерации повреждений и физической силы. В таком случае нельзя сказать, что вы создали оптимальное животное. Мантикоры чаще всего используются в качестве охранных животных. Какой смысл в ухудшении изначальных качеств? Темный крутил в руке грифель и смотрел на меня и мою работу с нескрываемым чувством собственного превосходства. А сами они создают далеко не оптимальных существ. Отвечая на ваш вопрос, я бы хотела заметить, что мы не ставили целью улучшить животное, а хотели лишь дать ему возможность нормально жить и двигаться. Так что это было больше целительское воздействие, а не создание полноценной охранной химеры или химеры-компаньона. Позволить уесть себя темным магом я не собиралась. Также мы не подбирали материал для пересадки, а использовали то, что было. Но проблема решилась бы довольно просто, если бы у нас имелась возможность подготовить лапы заранее, создать временные магические каналы, наполнить их магией и подвязать к накопителям. Затем каналы естественным путем сольются с магией мантикоры, таким образом циркуляция не нарушится. К сожалению, в этот момент у нас не было времени на подобные манипуляции. К тому же это наш первый пациент. В дальнейшем мы планируем совершенствовать методику, в том числе используя уже имеющийся в данной области опыт мастеров химер. И все-таки я не зря готовилась и придумывала речь. Леон Пильн к ней долго придирался, отказываясь помогать писать, но нещадно критикуя мои варианты, разнося их в пух и прах один за другим. Теперь много разных фраз и пригодились. «Каким образом вы планируете совмещать целительство и темную магию?» Последовал новый вопрос. «Я хочу работать с изначально несовершенными особями, которых обычно отбраковывают, такими, как Дина». Я погладила сидящую возле меня химеру. Девочка нервничала в присутствии стольких незнакомых людей, да еще и магов, но держалась молодцом. Эмпатически я ее подбадривала, что поддерживала больше меня саму. Был в аудитории кто-то, кто боялся сильнее меня. Есть очень малочисленные популяции магических животных, рождение потомства у которых – настоящее событие. Разбрасываться детенышами, имеющими какие-то отклонения, нерационально. Не все можно вылечить, но что-то можно было бы исправить или заменить, используя проклятие или некромантию. Фух. Я почесала Дину и перевела дух. Так, все понятно. Декан взглянул на мои персональные учебные планы по целительству и темному искусству. Я правильно понимаю, что это все уже подписано и одобрено? Обратился к темным и к завкафедрой местер. «Абсолютно», — подтвердил куратор. «Тогда пожелаем Элизе Риар удачи в ее начинании и посмотрим, что из него получится». Декан встал, показывая, что экзамен окончен. «И все? Я же столько готовилась». «Мистер Альдер, прошу согласовать расписание студентки с факультетом темных искусств и с ее наставником». «Хорошо, мастер, я в ближайшее время представлю вам его на утверждение», — с готовностью согласился завкафедрой. «В таком случае считаем экзамен зачтенным. К тому же, если сам мастер Пильн взялся за обучение, Ах, вот в чем дело. А я как раз спрашивала, почему он не преподает. Видимо, не одна я интересовалась данным вопросом. Кое-кто тоже желал бы видеть его в числе преподавателей. Комиссия с разной степенью удовлетворенности произошедшим поставила свои подписи в ведомости и потянулась на выход. «Жду вас завтра, как обычно», — сказал мне на прощание наставник и ушел. От него большего ждать и не следовало. «Элиза, поздравляю вас!» А вот мэстрис Илис была куда радостнее, а главное, абсолютно искренна. «Уверена, у вас все получится. Я с нетерпением буду ждать ваших новых работ». Женщина посмотрела на мантикору, но гладить благоразумно не стала. «Поздравляю». Мэстер Альдер дождался, пока остальные выйдут. И мы снова вдвоем. «Не зря вы так много занимались», — прозвучало как намек на мое вчерашнее бегство. «Мэстер, я даже не знаю, как вас благодарить». «Не благодарите», — улыбнулся завкафедрой. «Вы проделали отличную работу и заслуженно продолжаете обучение». «Спасибо». Слово «заслуженно» выделялось и звучало особенно приятно. «И, кстати, вижу, вас уже ждут». Куратор кивнул на приоткрытую дверь, в щелку которой подглядывало несколько пар глаз. «Оказывается, половина нашей группы успела собраться у аудитории и ждала, когда я выйду». «Ну как, сдала?» — послышалось со всех сторон, стоило мне перешагнуть за порог. «Да». И я повисла у Элис на шее. Подруга едва не придушила меня в ответ. Остальные тоже подбежали с поздравлениями. «Ну ты даешь, Риар!» — восхитился Янг. «Тебя все с племянником короля сводили, а ты самого Пильна подцепила». «Эй, это не одно и то же!» — возмутилась я. «Да, это намного круче». Народ радостно засмеялся. Мы 2 месяца не виделись, у всех имелось что рассказать. Так что от аудитории мы как-то плавно перетекли в ближайший к академии трактир. Пожалуй, это были мои самые веселые студенческие посиделки за все время учебы. А еще отличное завершение лета и все нервотрепки с экзаменами. В итоге засиделись до позднего вечера. Обратно мы дружно забегали, подгоняя друг друга, а некоторых таща за руку. Целители не боевики. Физической подготовкой не отличаются. Периметр уже мерцал. До комендантского часа оставались считанные минуты. «Фух, говорил же, что нормально успеем», — выдохнул Янг, из-за болтовни которого мы и забыли про время. «Нормально?» Алекс, который галантно пропускал девушек вперед, едва не остался за воротами и не попал на первую в новом учебном году отработку. «У меня все было под контролем», — завершил парень, чем вызвал только чуть нервные смешки остальных, едва отдышавшихся после забега. До общежития добрались без проблем, но уже бегом, чтобы успеть до закрытия дверей. «Всем спокойной ночи. До завтра». Шумная компания расходилась, и мы с Элис, помахав остальным рукой, зашли в комнату. «Это что?» Рыжая замерла в дверях. Я попыталась посмотреть через ее плечо, но темнота мешала. Свет же показал печальную картину. В комнате царил погром. «Это ж какая сволочь!» Элис схватилась за голову. Ее книги были разбросаны и местами порвались, вещи вытащены из шкафов и перевернуты. «Да, на уборку мы теперь потратим кучу времени. Дверь же была заперта!» Я прошла вслед за подругой, с замиранием сердца рассматривая разбросанные вещи. «Цветочек!» К счастью, саламандра была жива и невредима, а вот аквариум безвозвратно разбит. Банку я в этом бардаке тоже сходу не нашла, поэтому за неимением чего-то другого, набрала воду прямо в подаренный завкафедрой таз. Я проверила все наши укромные места, и, вопреки моим опасениям, деньги лежали нетронутые. Мои оставшиеся немногочисленные украшения тоже. Рыжая беззастенчиво сыпала не самыми приличными выражениями, осматривая причиненные вещам ущерб, и я ее понимала. Было ужасно неприятно. И главное, из-за чего? Не понимаю. Подруга худо-бедно навела порядок хотя бы для того, чтобы лечь спать. Ничего не взяли, только комнату вверх дном перевернули. И как это понимать? Завтра же обо всем расскажу Саймону. Прямо с утра. И жалобу напишем. Я этого так не оставлю. Я тоже убрала, если можно так сказать, разобранные и пригодные для сна кровати. На большее меня все равно не хватило. После стольких потраченных нервов, веселой гулянки и предыдущей ночи, за которой мне не удалось толком выспаться, глаза закрывались, и сил на эмоции не осталось. Элис возмущалась еще долго. Я же поудобнее устроилась под одеялом, решив отложить все на завтра. Только какая-то мысль крутилась на краю сознания, как рыбка, никак не дающаяся в руки и не позволяющая окончательно провалиться в сон. Что-то важное и почему-то тревожное. Нет, все на утро. Я решительно зажмурилась, отгоняя все постороннее. Хватит на сегодня волнений. Вот только утром все пошло совсем не так, как планировала Элис. Мы еще встать с постели не успели, как раздался требовательный стук в дверь. За дверью обнаружились не соседи по этажу, и даже не комендантша. Судя по форме, маг из охранной академии. Я мгновенно проснулась от его сурового вида. «Элиза Риар, вас вызывают к ректору. Срочно!»